Глава 15. Патрульный штата Аляска Лукас Бристоль, 22 лет от роду, был в ужасе. Он не желал иметь ничего общего с происходящим в Дредсхенде с тех самых пор, как арестовали того сумасшедшего, и думал, что добровольно остаться на дежурство в участке — отличный способ держаться подальше от всех этих неприятностей. Но тогда Лукас полагал, что псих, о котором шла речь, некоего Джозефа Мэлори, подержат за решеткой в Анкоридже, пока для него не освободится койка в Сьюарде. Однако этого не произошло. Едва ублюдка выпустили из больницы, где тот, как слышал Бристоль, лишился нескольких пальцев на ноге, его сразу отправили обратно в Фэрбанкс, чтобы сбить со следа газетчиков, которые могли начать что-то вынюхивать. И вот Бристоль сидел за своим столом, а Мэлори — по ту сторону гигантской стальной двери, которая вела в рвотную аллею. Единственной живой душой в здании был Билл Джонсон, но тот дежурил в диспетчерской. Людей не хватало. Многие ребята заболели гриппом. Лукас тоже хотел бы вскочить на подножку уходящего поезда, притворно покашлять, носом пошмыгать. По своей природе он не был трусом, просто из-за этого Мэлори ему было не по себе. Слишком уж много историй о Дредсхенде слышал Бристоль в детстве, поэтому ему было неуютно под одной крышей с этим типом. И, разумеется, он не мог никому в этом признаться. «Открой я рот или заподозри хоть кто-нибудь, что от этого парня меня жуть берет, следующее, что мне светит, возня с бумажками в солдатне». Так что он делал вид, что все в порядке. И по большей части дела шли не так уж плохо. Лукас раскладывал пасьянс, слушал музыку и подшивал документы. Ему было чем заняться. И это отвлекало его от Джозефа Мэлори. Время от времени Бристоль заглядывал в рвотную аллею сквозь узкое армированное окошко и думал, он же прямо за этой дверью. В такие моменты, при всем ощущении своей личной безопасности, Лукасу казалось, что дверь с тем же успехом могла быть сделана не из стали, а из пробкового дерева. И вообще, завтра первым делом его переводят в Спринг-Крик. Мне просто нужно продержаться еще одну ночь рядом с этим типом. Если честно, все ведь не так уж плохо, да? А вот это нет. Не совсем. Проблема была в чертовых обходах. Бристоль посмотрел на циферблат больших часов, висевших над створками двойных дверей, и понял, что пришло время первого ночного обхода, чего он боялся с самого начала смены. Лукас обязан был проверять камеры каждые полчаса, и этот момент уже настал. «Не ходи!» — прозвучал в его голове тихий голосок. «Ты здесь один. Кто узнает, проверял ли ублюдка или нет?» Скорее всего, это сошло бы ему с рук, но Бристоль слышал слишком много историй о парнях, которые увильнули от обхода, а потом выяснялось, что какой-нибудь заключенный повесился в камере или захлебнулся пьяный в собственной рвоте. Те офицеры теряли работу. А себе Лукас Бристоль такого не желал. Он встал из-за стола, смахнул несколько пустых оберток от фастфуда в мусорную корзину и неторопливо прогулялся до диспетчерской. Джонсон сидел там за коммутатором и пытался загрузить канал Netflix на свой ноутбук. На стене над компьютерными мониторами был приклеен старый стикер для бампера с надписью словно «стекавшей каплями эктоплазмы». «И кому же вы позвоните?» Примечание. Строчка из саундтрека к фильму «Охотники за привидениями». «Начал грязную 30-минутку», — сообщил Бристоль. «Пальцы через решетку не суй», — отозвался Билл Джонсон и выразительно клацнул зубами. Это была шутка, но сейчас Лукас не нашел ее смешной. Он прошел дальше по коридору, отпер и распахнул стальную дверь в рвотную аллею. И замер на пороге. «В тамошних лесах обитает сам дьявол», — твердила ему и его братьям тетя Лин. «Если там появляется человек, дьявол непременно коснется его. Тогда человек протухает». Его мозг гниет. Он становится сосудом зла, проводником дьявола. Но ведь все это суеверие и выдумки, да? как он и сказал детективу Райерсон прошлой ночью, когда она улыбнулась ему и показала кроличью лапку на цепочке для ключей. Это все сплошные кроличьи лапки, правда? Хватит. Не будь тряпкой. Чего этот парень засел у тебя в мозгах? Лукас глубоко вздохнул и переступил порог. Он шел по коридору, осознавая, что задерживает дыхание. Бристоль расслышал, как Мэлори шевелится в своей камере еще до того, как увидел его. Неясный шаркающий звук, словно подошва единственной резиновой тапки заключенного, терлась о жесткий бетонный пол. Джозеф Мэлори сидел в третьей камере. Неясное очертание пугала с блестящей лысиной, прикрытой прядями грязных сидеющих волос. На его ступне, той, что лишилась нескольких пальцев, доктор сегодня сменил повязку, и в свете из коридора та выглядела поразительно белой. Когда Лукас приблизился к решетке, Мэлори поднял голову и уставился на молодого полицейского. Бристоль почувствовал, как у него сжимаются кишки. Шли минуты, но ни один из мужчин не произносил ни слова. Бристоль понимал, что может вернуться в зал для инструктажа и не думать о заключенном еще 30 минут. Но нараставший страх приковал его к полу и не давал пошевелиться. Наконец Лукас спросил. «Что случилось с тобой в тех лесах, старик?» Долгое время казалось, что человек по другую сторону решетки ему не ответит. Но затем Мэлори встал. Он отчего-то казался намного выше, чем был прошлой ночью, когда его привезли сюда Суинтон и Макхейл, и откашлялся. Лукас Бристоль отпрянул от камеры. «Ужасная вещь!» — прошипел Мэлори, совсем как змея. «Меня одолели и вынудили сделать тяжелую и ужасную вещь!» «Если там появляется человек, дьявол непременно коснется его, тогда человек протухает», — пронзила Лукаса мысль. «Вы отрезали им головы», — сказал он. Через него словно говорил кто-то другой. Лукас хотел знать ответ на этот вопрос, который преследовал его с тех пор, как он впервые услышал об этой истории, но не думал, что у него хватит решимости произнести эти слова. Да и было ли это вопросом или просто констатацией? Мир вдруг показался Лукасу нечетким и зыбким, он понял, что уже ни в чем не уверен. Низкий хриплый стон сорвался с губ Мэлори. Под пристальным взглядом Бристоля мужчина вновь опустился на скамейку, сальные волосы свесились на его напоминавшее череп лицо. Молодой полицейский таращился на заключенного, холодея всем телом, несмотря на тепло, нагнетаемое через вентиляцию. Наконец Мэлори лег и повернулся на бок, словно собираясь спать. Но глаза так и не закрыл. Его взгляд продолжал цепляться за Лукаса. «Он протух», — подумал Бристоль. Легкий шорох раздался из соседней клетки. Стены камер были сложены из шлакоблоков, а переднюю часть закрывали решетки, и когда полицейский оглянулся кругом, он никого и ничего не увидел. В любом случае, здесь больше никого и не было. Но все же ему показалось, что он заметил тень, тянувшуюся от соседней камеры. Бристоль сделал шаг в сторону. «Не смотри туда!» произнес Мэлори гортанным, словно звериный рык голосом. Едва полицейский заглянул в камеру, на потолке погасла лампа. Во внезапно переменившемся освещении ему почудилась в углу темная фигура, там, где никого не должно было быть. Но пока он всматривался, его глаза привыкли к полумраку, и Лукас сообразил, что это всего лишь игра теней. И внутри камеры пусто. Над головой молодого человека зашипела и вырубилась вторая лампа. Лукас отступал прочь по коридору. С другой стороны решетки ярко горели глаза Джозефа Мэлори. «Лучше тебе сегодня не возвращаться сюда, сынок!» — произнес тот. Не проронив ни слова, Бристоль вернулся в общий зал. Он весь взмок под униформой, в висках стучало. Может, в комнате отдыха для него найдется аспирин? Обнаружилась пачка Адвила. Лукас проглотил сразу три таблетки и запил их половиной чашки едва теплого кофе. Затем вернулся к своему столу. Но, не выдержав тишины в отделе, Он в конце концов снова встал и пошел в диспетчерскую. Одна из ламп в коридоре замерцала, когда он проходил под ней, и Лукас прибавил шаг. Джонсон, разумеется, все еще был на месте, глазея на пару сисек, танцевавших на экране ноутбука. Видимо, сумел загрузить Netflix. Когда Бристоль замер в дверях, Джонсон поднял взгляд. «Все норм?» — спросил он. Лукас открыл рот, но сумел выдавить из себя лишь глухое сипение. Билл нахмурился. «С тобой все в порядке, Люк!» У того что-то щелкнуло в горле, и голос вернулся. «Да, все нормально. Просто голова внезапно разболелась. Вот и все. Посмотришь киношку со мной?» «Нет, спасибо». «Да ты глянь на эти сиськи! Хочешь, назад перемотаю?» «Нет, мужик, спасибо, нет». Он уже успокоился настолько, что не смог вспомнить, что же выбило его из колеи минуту назад. Из-за Мэлори так расклеился. Если да, то, возможно, ему на самом деле стоит в солдатне бумажки перекладывать. Лукас вернулся к своему столу, подключил iPad к портативным динамикам и настроился на радиостанцию «Шаффл». «Биг Хэт Тот» и «Монстерс» пели «Все сводится к одному». «Так и есть», — подумал Бристоль, ненадолго закрыв глаза и размеренно дыша через нос. Следующие 30 минут он занимался канцелярской работой. А когда снова взглянул на часы над двойными дверями, увидел, что настало время следующего обхода. Он чувствовал себя спокойнее, а Двилл справился с головной болью. Да и не было смысла спешить с проверкой камеры старого Джозефа Мэлори, единственного обитателя рвотной аллеи. На самом деле, от мысли, что придется опять увидеть Мэлори, холодный скользкий пот проступал на загривке. «Лучше тебе сегодня сюда не возвращаться, сынок!» Лукас Бристоль решил, что это отличная идея. Он включил музыку и погрузился в документы. Это было неверное решение. Бристоль дежурил в ночную смену, а значит, его рабочий день заканчивался в 8 утра. За 2 часа до того, как освободиться, он вытащил себя из-за стола и на ватных ногах потащился в сторону мужской уборной. Оросил струей мочи, желтый точно Гатурат, один из писсуаров. Примечание. Общее название серии напитков для спортсменов, производимых компанией PepsiCo. А когда стряхивал последние капли, выпустил газы со звуком, глубине и диапазону которого мог позавидовать фагот. Это заставило Лукаса посмеяться над собой, разглядывая стикер для бампера, который кто-то, наверное, Билл Джонсон, приклеил кафельные плитки над писсуаром. Стряхнул больше 3 раз, значит, уже играешься с ним. Было 6 утра, а за окнами участка все еще не рассвело. Бристоль решил совершить свою грязную 30-минутку до того, как 8 его придет сменять Суинтон. Лукас отпер дверь в тюремный блок и прошел по коридору. Светильник возле камеры Мэлори по-прежнему не горел, но те, что висели дальше, давали достаточно света. В решетке камеры единственного заключенного что-то торчало. Бристоль замедлил шаг. Когда же он добрался до места, иррациональный страх прошлой ночи сменился гораздо более реальным и жизненным — страхом потерять работу. Джозеф Мэлори был мертв. Лукасу не нужно было измерять его пульс или держать зеркало под его носом, чтобы понять это. В какой-то момент посреди ночи Мэлори размотал бинт на ноге. Один конец он привязал к решетке камеры в том месте, где горизонтальная полоса буквой «Т» сходила с вертикальной. Другой намотал на шею. А потом просто позволил своему телу упасть и повиснуть под собственной тяжестью. Даже в таком слабом, истощенном организме хватало веса, чтобы это проделать. По положению головы Мэлори, по его выпученным остекленевшим глазам и изгибу окоченевших губ, полицейский мог судить, что шея у мужчины сломана. «Я из-за этого работу потеряю», — подумал Лукас в панике, уже сжимавший его горло. Темная лампа над ним ярко вспыхнула.